Роли детей и родителей из академической психологии. Первое. Дети родителям ничего не должны, потому что рождаться не выбирали и не просили. Второе. Родители должны помогать детям до конца жизни, а те должны помогать своим детям. Помогать или не помогать родителям вы решаете сами по ситуации. Я не имею в виду уход в старости, это отдельная тема. Хотите — помогаете, и это хорошо. Не хотите — не помогаете, и это тоже хорошо. Вы имеете право ставить на первое место свою жизнь. Если вы подстраиваете свою жизнь под помощь родителям, значит, у вас искажена структура семейных ролей. Вы — родитель для своих родителей. Родительская установка «ты мне должен» ведет к деградации взрослой жизни ребенка. Ваша жизнь не развивается, потому что все свои ресурсы вы отдаете родителям. Родители со своей стороны должны делать все, чтобы детям жилось безопасно, сытно, комфортно и счастливо. Они должны помогать им всеми возможными ресурсами – временем, руками, разговорами, связями и деньгами, если они есть и никто не голодает. При этом дружить с детьми нельзя. Система должна быть вертикальной. Родители вверху, дети внизу. Если родители играют в дружбу с ребенком, они встают как бы вровень и отбирают у ребенка опору. У ребенка в любом возрасте должна быть опора в виде родителей, носителей больших и неведомых ресурсов. И так должно быть у каждого поколения. Тогда все, и родители, и дети, будут любимы и защищены. Как заботиться о родителях к концу их жизни? Носить в ванную и купать, менять судно и кормить с четким пониманием, что он родитель, а вы ребенок. До самого конца родитель должен оставаться на вершине семейной вертикали. Он может ничего не делать, но он должен оставаться родителем. Если ребенок будет воспринимать родителя как своего ребенка, он не сможет принять и пережить горе от его смерти, потому что у него умрет не родитель, а ребенок, и смириться с этим будет тяжело. А когда человек знает, что умер его родитель, это, безусловно, горестно, но естественно и переносимо. Каждому взрослому нужен родитель. С тех пор, как я это осознала, идея быть матерью перестала казаться мне пугающей. Она определенно имеет смысл.